Когда подумала об этом, змея, находившаяся в нескольких сантиметрах от ее запястья, тут же исчезла. Потрясенная Чэн Сяся сделала шаг назад. Ей потребовалось некоторое время, чтобы среагировать. Она резко выдохнула и похлопала себя по груди, промокая в холодном поту. Ее мозг наконец начал работать снова. Она оглянулась, но нигде не увидела ленточного Крайта, слегка хмурясь. Змея исчезла. Она подумала об этом некоторое время, а затем перешла в измерение. Когда вошла, зазвучал голос системы. Появился новый вид, ленточный Крайт. Измерение подняло уровень до 3. Было добавлено дополнение для использования хозяйкой. Она отправила его в измерение. Чэн Сяся была в восторге. Она прошлась и огляделась вокруг измерения, но так и не нашла ленточного Крайта. И она заметила, что не нашла не только ленточного Крайта, но и бамбуковых побегов. «Где те вещи, что я забросила сюда?» Отвечаю хозяйке, бамбуковые побеги и ленточный Крайт были добавлены в каталог магазина. Всякий раз, когда хозяйке это нужно, вы можете посадить или вызвать их по необходимости. Вот оно как. Чэн Сяся тут же вошла в свой маленький домик и нажала на магазин. И, конечно же, она увидела значки побегов бамбука и ленточного Крайта. Она уставилась на иконку ленточного Крайта и начала волноваться. В чем причина добавления ядовитых змей в каталог? Звучало очень опасно, если его выпустить и он покусает людей. Отвечаю хозяйке, любые животные, что появляются в измерении, распознают хозяйку, как свою хозяйку и подчиняются вашим командам. Подчиняются моим командам? Чэн Сяся почувствовала некие сомнения. Глядя на иконку свернувшегося ленточного Крайта, она очень соблазнилась попробовать и посмотреть, действительно ли он будет подчиняться ее приказам. Она нажала на иконку и после золотого лучика света, перед ней появился ленточный Крайт. Это действительно была змея, что ранее пыталась напасть на нее. Она взглянула в глаза змеи, тут же чувствуя себя иначе. Она могла почувствовать близость змеи к ней. Да, близость, как у домашнего животного. Удивленная, она вытянула палец и медленно протянула его к голове змеи. Злобно выглядящий ленточный Крайт неподвижно ожидал. Его выражение не изменилось, нервная Чэн Сяся медленно расслабилась. Когда ее палец коснулся змеи, слегка прохладные змеиные чешуйки ощущались, как нефрит. Змея показалась счастливой, уткнувшись головой о ее запястье. Прежде чем Чэн Сяся успела среагировать, она обернулась вокруг ее запястья. Чэн Сяся слегка испугалась, желая ее сбросить. Глава 9. Приятный сюрприз. Часть 2. Девушки склонны бояться змеи. Чэн Сяся была одной из таких девушек. Но увидев, что змея казалась довольно игривой, она подавила свой страх и желание отбросить ее. Глядя на покорную змею, Чэн Сяся тепло улыбнулась. Она никогда не ожидала такой силы от измерения. Это был еще один приятный сюрприз. «Эй, маленькая змейка, ты можешь понять, что я говорю? Кивни, если можешь», — с любопытством проговорила Чэн Сяся змее. «Хис», — прошипел ленточный Крайт, а затем, что удивительно, кивнул Чэн Сяся. «Прекрасно, с этого момента я буду звать тебя Снейки. Снейки будет твоим именем». Чэн Сяся была в восторге, ее глаза засияли. Она засмеялась. «Если продолжу собирать сильных зверей в этом измерении, превращусь в призывателя, про которого я ранее читала в романах. Призыватель. Это было бы невероятно». Наткнувшись на нечто столь таинственное, ранее невежественная Чэн Сяся почувствовала, что живет во сне. Поиграв со Снейки некоторое время, изначально возбужденная Чэн Сяся начала успокаиваться. Она подумала, что пора идти домой. Выйдя из измерения, Чэн Сяся не осмелилась мешкать. Ей нужно было вернуться домой до темноты. Она бросилась с горы и направилась прямо к дому. «Старшая сестра, ты где была? Почему так долго шла домой?» — спросил вышедший Чжэн Юань, вскоре после того, как она подошла ко входной двери. Чэн Сяся все еще была в хорошем настроении, улыбаясь ему. «Я вышла на небольшую прогулку». «А что такое? Ты искал меня?» «Нет, ничего. Старшая сестра, мама сказала, что послезавтра мы пойдем на рынок, это правда». Глядя на счастливого Чжэн Юань, Чэн Сяся подошла у него и улыбнулась. «На рынок пойдем только я и мама. Ты должен остаться, чтобы позаботиться о папе, Чжэн Бини Лань Лань». «Нет, нет, старшая сестра, мы с тобой, пускай мама останется дома. Я не был на рынке целую вечность», — тут же возразил Чэн Чжэн Юань. Он не хотел упустить возможность сходить на рынок. Чэн Сяся слегка покачала головой. Она сомневалась, что их родители позволят им уйти одним. Она нежно проговорила: «Мама не согласится. Старшая сестра, если скажешь, все будет в порядке, мама тоже». «Невозможно, папа будет возражать против этого даже еще больше. Старшая сестра, пусть мама останется. Давай я пойду с тобой». Пока они ссорились, Чжэнбин и Лань-Лань выбежали из кухни. Маленькая Лань-Лань подбежала и обняла Чэн Сяся. Подняв свою маленькую головку, она сказала: «Старшая сестра, Лань-Лань тоже хочет пойти. Лань-Лань тоже может продавать кроликов. Старшая сестра, я никогда не был на рынке. Давай, старший брат и я пойдем с тобой. Мы оба уже взрослые. Это невозможно». Чжэн Юань крикнул на своих младших, прежде чем Чэн Сяся смогла ответить: «Вы оба слишком малы. До рынка 4 часа пути. Вы двое будете только обузой для нас. Старший брат, старшая сестра еще ничего не сказала. Не волнуйся, я могу идти своими ногами. Лань-Лань тоже хочет пойти. Лань-Лань тоже хочет пойти». Посреди всех этих ссор между этими тремя, Чэн Сяся решила просто держать рот на замке, позволяя им спорить дальше. Все равно они не будут теми, кто примет это решение. Время быстро пролетело. На третий день на рассвете Чэн Сяся была разбужена своей матерью. Она жестом показала ей быть тихой, а затем, глядя на крепко спящих младшеньких, улыбнулась. Пришло время идти на рынок. Глава 10. Встреча с дворянином. Часть 1. Глава 10. Встреча с дворянином. Желания малышей не исполнились. В то время, как они проснулись, их мама и старшая сестра уже ушли. Двое младшеньких обвинили в этом старшего Чжэн Юань. Они надулись, обвиняя его в том, что он не разбудил их раньше. Пока они жаловались у себя дома, Чэн Сяся и ее мать уже были в пути, приближаясь к городу. Город не был таким уж большим, с приблизительным количеством домашних хозяйств в 10:00. После входа в город была одна главная рыночная улица. Помимо магазинов, многие жители близлежащих деревень также приносили свои товары на продажу. Чэн Сяся с любопытством огляделась, следуя за миссис Чэн на рынок. Она заметила, что большинством предлагаемых товаров были ежедневные предметы снабжения, ничего особенного. Она также заметила, что не все торговцы были мужчинами, были и женщины, так что они обе не привлекли слишком много внимания. Они нашли пустое место, и миссис Чэн положила Дань Цзы, СМ, картинку, а затем помогла Чэн Сяся с ее Дань Цзы. Они обе одновременно подняли рукава, чтобы стереть пот со лба. «Мама, как ты думаешь, мы сможем продать этих кроликов?» Чэн Сяся слегка разволновалась. Они взяли с собой 20 цыплят и 15 кроликов. Это была неплохая сделка для такого небольшого городка, как этот. Миссис Чэн не выглядела слишком обеспокоенной. Она огляделась и мягко ответила: «Я так думаю». Миссис Чэн в свои 30 все еще была привлекательна. Когда она стояла рядом с Чэн Сяся, они обе выглядели как сестры, быстро привлекая множество внимания прохожих, также заметивших, что они предлагали цыплят и кроликов. Многие прохожие посмотрели на них, но никто не спросил их цену. В конце концов, Чэн Сяся не была обычным человеком. В ее голове постепенно начали формироваться мысли: «Эй, эти кролики и цыплята выглядят похожи». Проходящий мимо мужчина остановился и посмотрел на 4 кроликов и цыплят наверху клетки. Посмотрев на них некоторое время, он нетерпеливо спросил: «Мисс, сколько стоят ваши цыплята и кролики?» Миссис Чэн не была уверена, как они должны были оценивать животных, поэтому повернулась и взглянула на свою дочь. Пепе, за те несколько дней, что они ждали похода на рынок, они так и не придумали цены. Чем они тогда занимались? Чэн Сяся поняла, что имела в виду ее мама, слегка кивая в ответ. Она повернулась к мужчине, что выглядел как управляющий, и мягко проговорила: «Сэр, наши цыплята и кролики были выращены с особой заботой. Их мясо нежное и сочное. Мы просим 20 медных монет за цыпленка и 20 медных монет за кролика. Сколько бы вы хотели?» За последние пару дней, пока была здесь, Чэн Сяся узнала валюту этого мира. Таэль золота равно 10 таэлей серебра равно 10 медиков гуань равно 10000 медиков вэнь. 1 медяк гуань равно 1000 медиков вэнь. 1 таэль золота равно 3000 юаней. 1 таэль серебра равно 1 медяк гуань равно 300 юаней. 1 медяк вэнь равно 0,3 юаней. 1 гуань, 1000 вэнь. 1 вэнь. Так что цыпленок стоил примерно 2 юаня, а кролик примерно 3 юаня. Это была невозможная цена в ее предыдущем мире, но в этом это была справедливая рыночная цена. Услышав их цены, Мужчина кивнул. «Неплохо, я верю твоим словам. Почему бы нам не сделать так? Нашему дому Нин необходимы животные для банкета. Ваши цыплята и кролики выглядят довольно хорошо. У меня есть другие поручения, требующие внимания. Почему бы мне не дать вам один жо серебра прямо сейчас, а вы отнесете их в дом Нин на 4 ой улице? П.П. Один жо – это примерно столько, сколько влезет в то, что нарисовано на картинке». Сказав это, он достал из рукава жо серебра и передал его миссис Чен, а затем улыбнулся и ушел. «Сэр, это слишком много!» – крикнула миссис Чен ему вслед после того, как это дошло до нее. Мужчина даже не обернулся. Он поднял свою руку и помахал ей, продолжая уходить. «Все в порядке, просто возьмите его». Глава 10. Встреча с дворянином, часть 2. Но, держащая в своей руке жо серебра, миссис Чен нахмурилась. Даже Чен Сяся была немного удивлена. Она не думала, что они столкнутся с таким щедрым человеком. Этот жо выглядел примерно на 5 тайли. Этого хватит на содержание обычной семьи в течение нескольких месяцев. «Мама, ты знакома с этим домом Нин?» – тихо спросила Чен Сяся, слегка подталкивая все еще шокированную миссис Чен. «Ах!» – миссис Чен убрала серебро, взглянула на свою дочь и покачала головой. «Раньше тем, кто приходил сюда и продавал пойманных животных, был твой отец. Я была здесь всего пару раз, так что нет, я не знакома с семьей Нин». Затем миссис Чен нервно спросила: «Ся-ся, наши цыплята и кролики не стоят столько, может он?» Глядя на взволнованную миссис Чен, Чен Ся-ся поняла, что она имела в виду, поэтому ответила: «Мама, ты слишком много думаешь об этом. Он просто хочет наших цыплят и кроликов, вот и все». Чен Ся-ся ранее была очень наблюдательна. Мужчина был искренне удивлен, увидев цыплят и кроликов. То, как он посмотрел на ее мать, было чисто. Ее предположение состояло в том, что он искренне не заботился о деньгах. «Мама, так как семья Нин уже купила наших цыплят и кроликов, давай отнесем их им». Она прервала все еще нерешительную мать. «Если подойдет еще кто-нибудь и попросит их, это будет хлопотно». «Хорошо, пойдем, отнесем их». Миссис Чен вскоре успокоилась, и они обе подобрали цыплят с кроликами и нашли путь, спросив пару прохожих. Им нужно было сделать всего пару поворотов, чтобы достигнуть довольно гламурной конструкции. Поработав с несколькими слугами, они смогли передать цыплят и кроликов. Обе наконец почувствовали облегчение. Дворецкий дома Нин был немного смущен, почему они получили этих птиц. Он вопросительно взглянул на этих двоих, когда они уходили. Он не мог понять, почему управляющий, обслуживающий хозяина, решил купить этих птиц. Естественно, управляющий, о котором он говорил, был тем щедрым мужчиной, которого встретили Чен Ся-ся и ее мама. С 5 таэлями серебра они купили множество каждодневных вещей на улице. После этого они вошли в самую большую клинику в городе, чтобы найти доктора для Чен Би-юань. Их поприветствовал запах трав. Знакомый запах вызвал улыбку на маленьком личике Чен Ся-ся. Ей нравился запах трав, он напоминал ей о ее предыдущем рабочем месте. Это было всего несколько недель назад, но казалось, что прошла уже целая вечность. «Мисс, вам нужны травы?» – любезно спросил старик, стоящий перед стойкой. Миссис Чен подошла к стойке и с уважением спросила: «Мы ищем доктора. Есть ли у вас доктор, принимающий вызов на дом? Ох, кто-то болен у вас дома. Почему вы не привели их?» Доктор, казалось, не удивился, спрашивая так, словно говорил о чем-то само собой разумеющемся. Миссис Чен ответила с грустным взглядом: «Мой муж, он был тяжело ранен и не может двигаться. Я не могу привести его сюда, поэтому приходится просить вас прийти на дом». «Ах!» Доктор внимательно осмотрел двоих, а затем проговорил: «Дайте мне немного времени, я соберу свою аптечку». «Доктор, мы живем не в городе, а в деревне Уиллоу. Интересно, можете ли вы?» Миссис Чен смутилась, но ей пришлось разъяснить ситуацию. Доктор приостановился на мгновение, а затем взглянул на них со всем их багажом. Он слегка кивнул и сказал им: «Хорошо, я уже пообещал, что пойду, но поскольку деревня Уиллоу находится немного далеко отсюда, мне придется попросить дополнительную плату за вызов на дом. С этим все в порядке». «Конечно, конечно, это очень разумно для вызова на дом», тут же ответила миссис Чен. Глава 11. Нечто необычное. Часть 1. Глава 11. Нечто необычное. Вместе с доктором был его ученик, несущий его сумку с лекарствами позади него. Четверка наконец прибыла в деревню Уиллоу после двухчасовой дороги. Когда они подошли к двери, трое малышей радостно закричали и выбежали, чтобы поприветствовать их. Но как только увидели незнакомцев за ними, они тут же проявили свое лучшее поведение, но продолжили с нетерпением смотреть на Чен Сяся. Как только миссис Чен отвела доктора в заднюю часть дома, Чен Сяся достала принесенные из города пирожные и закуски, чтобы передать их своим младшеньким. Затем, игнорируя то, насколько сильно устала с дороги, она начала готовить обед. После того, как обед был готов, они пригласили доктора и ученика присоединиться к ним. Чен Сяся заметила, что мама не выглядела слишком счастливой. Она предположила, что раны отца, возможно, вылечить слегка труднее. Доктор взял кусочек белой редьки, выглядя очень удивленным. «Миссис Чен, что это? Почему оно такое хрустящее и сладкое?» «Доктор, Сяся нашла это в горах. Она принесла несколько побегов, и мы начали их выращивать. Я не уверена, чем именно они являются». Миссис Чен пришлось сказать ему белую ложь, оставаясь при этом вежливой хозяйкой. Услышав это, доктор стал еще более заинтересованным. Он обернулся и спросил Чен Сяся: «Мисс Чен, как вы их нашли?» Чен Сяся как раз собиралась вытянуться, чтобы взять немного еды, но отложила свою миску и палочки, небрежно отвечая: «Дедушка доктор, я нашла эту белую редьку в какой-то грязной местности в глубокой долине. Из того, что я читала ранее, ее также называют поддельным женьшенем. Она принадлежит к семейству трав с очень мясистым корнем, может иметь круглую, цилиндрическую или коническую форму, выглядя очень похожей на женьшень. У вас есть настоящее растение?» Доктор стал любопытнее. Он даже не позаботился о том, что они были посреди обеда. Он просто хотел увидеть растение. Услышав его вопрос, Чжэн Бинь громко ответил: «Я знаю. Пойду принесу». Он быстро спрыгнул со стула и бросился на кухню. Вскоре после этого он вернулся с белой редькой в руке, передавая ее доктору. «Дедушка доктор, это та белая редька, которую нашла старшая сестра. Она вкусная, ее можно съесть сырой или даже обжарить, чтобы поесть ее с рисом. О, так ее можно съесть и сырую тоже». Доктор некоторое время осматривал белое мясистое растение своими прищуренными глазами. Глаза ученика рядом с ним расширились, когда он изумленно воскликнул: «Она похожа на женьшень. Неудивительно, что она зовется поддельным женьшенем». Доктор вытер редьку своим рукавом и откусил большой кусок, громко пережевывая его. Его удовлетворенный вид вызвал у ученика слюнки и желание тоже попробовать одну из редисок. «Неплохо, неплохо. Это точно не женьшень, но я все еще могу сказать, что в нем чувствуется намек на травяной вкус. Это необычная вещь», — счастливо улыбнулся доктор. Чен Сяся была слегка удивлена, поэтому добавила: «Дедушка доктор, корень поддельного женьшеня можно есть, как овощи. Его семена, свежий корень, высушенный корень и листья, все это можно использовать, как травы. Они помогают с пищеварением и очисткой мокроты. Его свежие корни хороши при жажде и помогают пищеварению. Высушенные корни хороши при запорах и могут использоваться как мочегонное средство. Их листья могут быть использованы для лечения и предотвращения дизентерии. У них действительно есть некоторые травяные качества. А во, мисс Чен, вы знаете все это?» Доктор был удивлен. Его проницательные глаза уставились прямо на Чен Сяся, желая увидеть сквозь нее. На Чен Сяся это никак не повлияло, она встретилась с ним взглядом, слегка объясняя: «Эта младшая прочитала немало статей и медицинских журналов, именно там я прочла об этом поддельном женьшене. Неплохо, неплохо, девочка, а вы довольно впечатляющая». Доктор кивнул, похвалил ее еще немного, а затем продолжил есть. Они больше не обменивались разговорами во время еды. После обеда доктор попрощался. Чен Сяся передала ему еще две белые редьки, снова принося улыбку на его лицо. Глава 11. Нечто необычное. Часть 2. Проводив их, она заметила, что взгляд ее матери вновь потускнел. Это заставило ее взволноваться о своем отце внутри дома. Отправив троих малышей погулять, она последовала за мамой в дом отца. Она заметила, что он не спал, приветствуя их. Чен Биюань слегка кивнул. Он выглядел равнодушно, не затронуто. «Отец, что доктор сказал о твоем травме?» Чен Сяся была знакома с травами, но не знала, как поставить диагноз пациенту. «Трудно сказать, давайте сначала соберем немного трав, а там посмотрим, к чему это приведет». Чен Биюань взглянул на нее, а затем сменил тему, спрашивая: «Что произошло, когда вы двое вошли в город, расскажите мне. Раньше у них были гости, поэтому Чен Бюань еще не выяснил, что произошло. Он думал, что им придется совершить несколько походов в город для продажи цыплят и кроликов, прежде чем они смогут позволить себе вызов доктора на дом. Он был удивлен, что они вернулись с ним. Миссис Чен ничего не скрывала, рассказывая ему о встрече с управляющим Нин. Чен Бюань был тих, когда услышал об этом. Через некоторое время он спросил свою дочь: «Ся-ся, овощи и животные, выращенные в твоем измерении, как они отличаются от тех, что снаружи, когда ты ешь их, как они отличаются?» Чен Ся-ся никогда не думала об этом. Прежде чем она смогла ответить, миссис Чен ответила: «Я почувствовала, что овощи и мясо из измерения более нежные, и после того, как съешь их, чувствуешь себя свежим и вся усталость исчезает». Чен Ся-ся была удивлена, но сказанное миссис Чен было верно. Чен Бюань взглянул на нее, говоря глубоким голосом: «Еда из твоего измерения хороша для здоровья, словно она духовная». «Духовная?» Чен Ся-ся не очень поняла. Миссис Чен слегка побледнела. Она взглянула на своего мужа, понимая, что сказанное им было правдой. Она опустила взгляд, больше не говоря: «Мам, пап, вы можете сказать мне, что вы имеете в виду под духовное?» Чен Ся-ся прервала тишину в доме. Она была полна любопытства, желая знать, было ли то, что ее отец сказал о духовности, тем же, о чем она читала в романах. «Ся-ся, это не то, о чем тебе нужно беспокоиться. Ничего хорошего из этого не выйдет. Почему бы тебе не пойти поискать Чжэн Юань и остальных? Скажи им вернуться на урок чтения». Чжэн Бюань попытался избавиться от своей любопытной дочери. Было очевидно, что он не был готов рассказать ей правду. Но, увидев обеспокоенные взгляды своих родителей, она поняла, что не может надавить из-за этого вопроса, поэтому повернулась и ушла. Дом Чен восстановил свое спокойствие. В то же время гости дома Нин пировали. Несколько старших за столом были в хорошем духе, светясь и шумя, привлекая внимание гостей за соседним столом. Старшие болтали и ели. Всякий раз, когда волновался, он поднимал свой стакан и делал несколько больших глотков. Старец с белой бородой выпил бокал вина и положил кусок мяса себе в рот. После небольшого жевания в его глазах вспыхнула странность, когда он взял еще один кусок мяса. Его странное поведение привлекло внимание нескольких других. Старший в синем наряде спросил: «Старина Линь, что с тобой? Ты ведешь себя так, словно не ел месяцами». Старик Линь глянул на него, а затем переживал все мясо и кости во рту, проглатывая их, прежде чем спросил хозяина рядом с ним: «Эй, старина Нин, вы, ребята, сами вырастили этих животинок или купили их на рынке?» Глава 12. Духовные животные. Часть 1. Глава 12. Духовные животные. Что-то не так? Старик Нин не ожидал такого вопроса и был им озадачен, спрашивая: «Старина Линь, что-то не так?» «Нет, никаких проблем. Или, я должен сказать, что это нечто хорошее. Здесь...» Старик Линь покачал головой. Встречая озадаченные взгляды каждого, он указал на мясо кролика на столе: «Попробуйте это». Все переглянулись, а затем одновременно повернулись и взглянули на крольчатину на столе. Затем молча подняли свои палочки для еды и отправили по кусочку крольчатины в свои рты. Эта странная сцена привлекла всех присутствующих в обеденном зале. Все приостановили свои действия и посмотрели на этих нескольких стариков. Дворецкий, стоящий снаружи обеденного зала, выглядел совершенно иначе. Он был полон страха и неуверенности, иногда вытирая своим рукавом пот со лба. «Ё-моё, они все особые гости господина. Если бы он знал лучше, не покупал бы этих животных у неизвестного источника. Вдруг, что-то не так, у него будут огромные проблемы». Под изумленными взглядами всех, некоторые старцы стали изумленными. Один в сером не мог не сказать: «Что происходит? Это похоже на вкус мяса духовного животного. Старина Нин, как они попали к тебе?» «Мясо духовного животного?» Эта фраза поразила всех присутствующих. Все выглядели недоверчивыми, особенно дворецкий, что всего мгновение назад сожалел о своем решении. Он недоверчиво встал там, не веря в происходящее. Ранее оживленное место вмиг замолчало. Все обернулись и взглянули на старика Нина за ответом. Старик Нин слегка нахмурился. Он обернулся и взглянул на того, кто стоял снаружи обеденного зала. «Старый Хуэй, войди. В чем дело? Как эти животные попали сюда?» Все в доме Нин хорошо знали, что они не были животными, что они разводили, так что они могли быть только куплены снаружи. Дворецкий, под пристальными взглядами каждого, вошел внутрь, сложил руки и поприветствовал всех, прежде чем повернулся к старику Нину, говоря: «Господин, эти цыплята и кролики были куплены управляющим Гао снаружи. Я действительно ничего не знаю о них». «Гао Ян», старик Нин был удивлен. «Старина Нин, почему бы тебе не пригласить Гао Яна сюда, чтобы он рассказал нам, что происходит?» Рассмеялся старик Линь. Все кивнули, они хотели знать, откуда появились эти животные. Старик Нин горько улыбнулся и проговорил: «Все, Гао Яна здесь нет. Этим утром я попросил его разобраться с некоторыми моими поручениями». Тьфу, это было неожиданно, все были недовольны ответом, но они мало что могли сделать. «Брат Нин, когда примерно вернется Гао Ян?» — спросил старик в сером. «Не раньше, чем через полгода», — ответил старик Нин с горькой улыбкой. Все были разочарованы еще больше. Дворецкий, стоящий перед ними, заговорил вновь: «Господин, цыплята и кролики были доставлены парой матери и дочери. Желаете ли вы, чтобы я договорился об их поисках?» Глава 12. Духовные животные. Часть 2. Слова дворецкого вернули всем надежду. Все, что им нужно было, это найти мать и дочь, и они найдут источник духовных животных. Старик Нин понаблюдал за реакцией каждого и слегка кивнул, говоря: «Хорошо, иди договорись. Если найдешь мать с дочерью, не забудь быть вежливым и пригласи их сюда». «Да, господин». Пока люди дома Нин организовывали поиски миссис Чен и Чен Сяся, они и понятия не имели, что уже привлекли к себе внимание. Чен Сяся внутри измерения как раз собрала урожай китайской капусты. Измерение уже достигло 3 уровня. Глядя на склад, полный белой редьки, капусты и чеснока, Чен Сяся немного встревожилась. Даже если урожай не испортится на складе, она не могла продолжать выращивать одни и те же культуры. Ей нужно было вырастить что-нибудь другое. Нажав на экран, Чен Сяся взглянула на ячмень, рис и кукурузу. Дом Чен был беден, поэтому каждый день они ели простую кашу или кукурузную лапшу. Для того, кто вырос, поедая рис, она определенно склонялась к выращиванию риса. Подумав немного, она нажала на рис и засеяла все 10 полей, а также 5 дополнительных, что добавились после повышения уровня. Она верила, что сможет собрать их уже на следующий день. Идея съесть свежеприготовленный рис на следующий день заставила ее счастливо засмеяться. Выйдя из коттеджа, она села рядом с прудом. Глядя на практически выросшую рыбу и подумав о рыбном супе вечерком, ее улыбка стала еще ярче. Медленно, ее улыбка уменьшилась. А что насчет травмы папы? Она присела у пруда, погружаясь в глубокие мысли. В любом случае, сначала надо бы поднять уровень измерения. Тогда будут не только новые поля для вспашки, возможно, будут и другие сюрпризы. Решив так, она вернулась из измерения. Заметив, что на улице практически темно, она пошла помогать своей матери готовить ужин. Тем вечером у семьи был восхитительный рыбный суп и соленая жареная рыба. Все младшенькие взволновались, спрашивая, откуда взялась рыба. Чен Биюань в доме выглядел удивленным, сделав глоток рыбного супа. Тогда удивление превратилось в беспокойство. Глядя на свою жену, он спросил: «Жена, ты ощутила что-нибудь от этого супа?» «Да». «Ты пытаешься сказать, что рыбный суп духовный?» Миссис Чен слегка вздохнула. Мистер Чен больше ничего не сказал, просто продолжил тихо пить рыбный суп. Миссис Чен тихо пробормотала сама себе: «Интересно, благословение это, или же бедствие?» «Благословение», — решительно проговорил Чен Биюань. «Даже если принесет беды, мы обратим это в благословение. Если Бог хочет, чтобы наша ветвь процветала, никто более не сможет запугивать нас». «Да». Миссис Чен посмотрела на него с беспокойством. «Юй Цинь, не волнуйся, все хорошо, Ся-ся уже не такая, как прежде, но это неплохо». Чен Юй Юань успокоил ее, а затем продолжил: «Тебе нужно больше наблюдать за Чжэн Юань и Чжэн Бинь, не позволяя им отставать в учебе или тренировках боевых искусств». «Да, муж», — нежно ответила миссис Чен. «Давай на время отложим продажу цыплят и кроликов, у нас и так достаточно припасов». Чен Биюань не хотел, чтобы его жена и дочь ходили продавать те вещи. Миссис Чен кивнула. «Ся-ся только что сказала, что выращивает рис в измерении и должна быть в состоянии собрать урожай уже завтра. У нас будут и овощи, и рис, поэтому нам не нужно будет ничего продавать на рынке». Но, полная боли, она посмотрела на него. «Муж, нам нужно больше лекарств для тебя. Не спеши, я думаю, что травы, принесенные Ся-ся домой, вполне себе хороши». Глава 13. Влюбленность. Часть 1. Глава 13. Влюбленность. Рано утром Чен Сяся была разбужена шумом, идущим со двора и звучавшим как Чжэн Юань. Ей стало любопытно, что происходит снаружи. Она натянула одеяло на сестру, а затем надела куртку и вышла на улицу. Она обнаружила, что Чжэн Юань практиковал стойку лошади на заднем дворе, и рядом с ним была никто иная, как их собственная мать. Что происходит? Она приостановилась на мгновение, а затем подошла к двоим. Она озадаченно спросила: «Мама, Чжэн Юань практикует боевые искусства?» «Да, Чжэн Юань был слишком ленив, поэтому пришлось понаблюдать за ним», — мягко сказала миссис Чен. «Поскольку ты встала, понаблюдай за ним вместо меня, так я смогу пойти готовить завтрак». «Ах», — ответила все еще растерянная Чен Сяся. Сидя во дворе, Чен Сяся потерла свои глаза. Она взглянула на брата, что неподвижно стоял во дворе, и была весьма впечатлена. У него был серьезный взгляд, его бедра были расставлены под углом в 15 градусов, такой же ширины, как и его плечи, обе ступни были направлены вперед, центр тяжести смещен вниз, обе ноги расставлены на несколько десятков сантиметров друг от друга, обе руки перешли от круговой формы к опушенным ладоням, очень похоже на то, как выглядели мастера боевых искусств в фильмах о кунг-фу, которые она видела в прошлом. Ей было очень любопытно о происхождении этой семьи. Обычные сельские жители не учили своих детей читать и практиковать боевые искусства. Без каких-либо воспоминаний о прошлом, она постоянно задавалась этим вопросом. Она могла сказать, что ее родители не были обычными жителями деревни, и ее братья и сестра не выглядели выросшими в отдаленной деревне. Теперь, когда увидела, как ее родители обучают ее братьев и сестру чтению и боевым искусствам, она задалась вопросом, было ли все это как-то связано с травмой ее отца. Она долго размышляла, но так ничего и не смогла понять. После завтрака следующего утра, Чен Сяся как раз готовилась забрать своего брата Чжэн Юань в горы. В конце концов, если хочет повысить уровень своего измерения, ей нужно найти и собрать больше ценных предметов в измерении. Она не ожидала встретить гостей у главной двери. «Сяся, ты и Чжэн Юань собираетесь на гору?» — слегка хриплый голос намекал на нервозность. Владельцем этого голоса был Лю Даньхан, житель деревни Уиллоу. Ему было около 17 лет. Легкое покраснение было видно на его все еще немного детском и честном лице. Он выглядел страстно влюбленным. Уголок рта Чен Сяся слегка дернулся. Она была безмолвна. Было очевидно, что этот мальчик любил настоящую Чен Сяся, но без воспоминаний между ними у нее не было особой привязанности к нему. Она не сразу ответила ему. Чжэн Юань, стоявший рядом, потянул ее рукав. «Старшая сестра, если старший брат Даньхан сопроводит нас на гору, нам не нужно будет беспокоиться о столкновении с опасностями». Внезапно вспомнив о своем столкновении с ленточным крайтом, Чен Сяся слегка кивнула, а затем повернулась и пошла вперед. Чен Чжэн Юань улыбнулся Лю Даньхан, а затем бросился за своей старшей сестрой. Лю Даньхан очухался после небольшой паузы. Счастливая улыбка появилась на его лице. Он быстро последовал за Чен Сяся и ее братом. «Старшая сестра, мы сначала пойдем за дровами или за травами?» Чжэн Юань знал, что они там для сбора трав для их отца, поэтому решил сначала спросить о ее решении. Пройдя через всю гору, Чен Сяся была измотана и остановилась в тени дерева. Лю Даньхан был недалеко, но он не догнал их, чтобы поболтать. Вытирая пот, Чен Сяся огляделась, отвечая: «У нас дома осталось еще довольно много дров. Пойдем собирать травы». «Хорошо», — послушно ответил Чен Чжэн Юань. Лю Даньхан заметил, что эти двое продолжают идти. После небольшого колебания он продолжил следовать за ними. «Старшая сестра, это трава?» «Старшая сестра, как она называется? Какие у нее эффекты?» «Старшая сестра, почему у этой травы столько колючек?» «Старшая сестра, как долго мы еще будем собирать травы?» Глава 13. Влюбленность. Часть 2. Пока Чен Чжэн Юань спрашивал все виды вопросов, они оба собирали все больше и больше трав. Лю Даньхан, следовавший позади, бросил охоту, но собирал травы, которые узнавал. Он планировал отдать их Чен Сяся и ее брату. Все трое шли все дальше и дальше, пока не осознали, что прошли уже через 3 холма. Словно они забыли о времени и истощении, собирая все больше и больше трав. «Старшая сестра, уже полдень, должны ли мы начать собирать дрова?» Чжэн Юань остановился и взглянул на солнце, прежде чем крикнул своей сестре. Именно тогда Лю Даньхан приблизился к ним с большой кучей трав. Чэн Чжэньюань был слегка удивлен. «Старший брат Дань Чжэн, почему ты тоже собираешь травы? Это для вас». Лю Даньхан застенчиво улыбнулся и бросил взгляд на сидящую под деревом девушку. «Спасибо». Счастливо улыбнулся Чэн Чжэньюань и крикнул в сторону сидящей под деревом. «Старшая сестра, я думаю, у нас достаточно трав. Давай перестанем собирать травы. Погоди, я сейчас подойду». Это было тем, что сказала Чэн Сяся, но она пристально смотрела на нечто, что выглядело как гриб перед ней. Понюхав это, она стала совершенно уверена, что оно пахло, как гриб линчжи. Не то, чтобы она не могла сказать, что это был линчжи. В ее прошлой жизни выращенный линчжи был довольно распространенным явлением. Но выращенный линчжи даже отдаленно не был похож на тот линчжи, на который она сейчас смотрела. Линчжи, также известный как линчжи цао, грибная трава, шинчжи, божественный гриб, чжи цао, грибная трава, синь цао, растение бессмертия, и жуй цао, благоприятное растение. Они принадлежат семейству полипоровые, в основном бывают красных, цичжи, и фиолетовых, цзычжи, форм, являются грибами сапрофитами и растут у пней и оснований лиственных деревьев. Картинка 1. Картинка 2. Вкус линчжи слегка горький и мягкий по природе. Они оказывают влияние на сердце, легкие, печень и селезенку, хороши для сердца и успокаивают нервы, успокаивают легкие и помогают с дыханием, регулируют ци и очищают застой крови, питают печень и укрепляют селезенку. Его основное применение заключается в лечении ослабленных органов, но он также может использоваться для лечения усталости, учащенного сердцебиения, бессонницы, головокружения, постоянного кашля. Линчжи использовался в качестве трав более 1000 лет и очень ценен. Среди различных типов линчжи наиболее ценными являются фиолетовые. Перед ней был черный линчжи, относительно распространенный тип, но она все равно почувствовала себя счастливой от того, что нашла эту драгоценную траву в этом мире. Должна ли она собрать его в измерение, если он поможет поднять уровень измерения и позволит ей выращивать их в будущем, она даже сможет продать их. Выглядя счастливой, Чэн Сяся быстро бросила линчжи в измерение. Она не могла войти и проверить его состояние прямо сейчас, но сможет, когда вернется домой. Вернувшись со своим пучком трав, она почувствовала неловкость, когда увидела Лю Даньхан, стоящего рядом с ее братом, но она все равно подошла к ним. «Старшая сестра, старший брат Даньхан тоже собирал для нас травы», сказал Чэн Чжэньюань с широкой улыбкой. Лю Даньхан был слишком застенчив, чтобы взглянуть на реакцию Чэн Сяся. С простым и честным видом, он потер свой затылок. Глядя на его глупое лицо, она не смогла произнести благодарных слов, поэтому повернулась и сказала своему брату: «Давайте сначала сделаем перерыв, затем мы сможем собрать немного дров и отправиться домой. Старшая сестра, я хочу пить и голоден, дай мне белой редьки». Чэн Чжэньюань считал выращиваемую его сестрой белую редьку закуской. Чэн Сяся взглянула на него, а затем слегка отругала: «Все, о чем ты думаешь, это еда. Белая редька вкусная и утоляет жажду, так почему бы и нет?» Праведно оправдался Чэн Чжэньюань. «Что такое белая редька?» Глава 14. Повышение уровня снова. Часть 1. Глава 14. Повышение уровня снова. Белая редька – это нечто невероятно вкусное. Улыбающийся Чэн Чжэньюань объяснил человеку перед собой, а затем снова повернулся к Чэн Сяся: «Старшая сестра, быстро, достань их. Пусть старший брат Даньхан тоже попробует парочку. Я уверен, что ему понравится». Чэн Сяся глянула на него, а затем обернулась и быстро достала 3 белые редьки из измерения и передала им. Она подошла к другому дереву и села под ним, поедая белую редьку. Лю Даньхан взглянул на этих двух, кусающих белую редьку. Вспышка застенчивости прошлась по его простому улыбающемуся лицу. Затем он сделал большой укус белой редьки. Он был слишком голоден, чтобы вежливо отказать. Съев белую редьку, Чэн Сяся взяла травы, собранные Лю Даньхан. Хотя они были практически теми же, что были у нее, они все еще были полезны для ее отца. Внезапно взгляд Чэн Сяся стал серьезным. Она медленно взяла пару трав, что выглядели как орхидея, и ее лицо покрылось радостью и неожиданностью. «Сяся, они называются трава головы дракона хвоста феникса», проговорил Лю Даньхан с улыбкой. «Слева голова дракона, а справа – хвост феникса. Миска такой травы. Дендробиум набили, благородный, орхидея». Чэн Сяся взглянула на него, слегка кивая. Да, я знаю, что это трава феникса с драконьей головой, редкая трава. Трава головы дракона хвоста феникса, также известная как дендробиум благородный, является травой, принадлежащей к семейству орхидных рода дендробиум. В ее прошлой жизни они находились на грани исчезновения и были чрезвычайно ценны. Предположительно, они традиционно использовались историческими знаменитостями. Императоры искали лекарства, которые позволили бы им жить вечно, очищая дендробиум благородный. Чен Сяся однажды видела живое растение и верила, что оно было тем же, что она видела перед собой прямо сейчас. Вкус дендробиума благородного сладкий, простой и нетоксичный. В основном используется при травмах и онемении от болезней, также оказывает успокаивающее воздействие. Полезен для 5 жизненно важных органов: сердце, печень, селезенка, легкие и почки, туберкулезе, кожных заболеваниях, вызванных болезнью, увеличивает энергию, утолщает стенки желудка, для лучшего усвоения питательных веществ. Также хорош для сухости во рту, раздражений, ночном поте, коликах, улучшает рост мышц, кожной сыпи, слабости и холоде в коленях и ступнях, помогает с сосредоточением и успокоением нервов, избавляет организм от загрязнений. У мужчин также помогает при слабости спины и ног, хорош для сексуальной активности. Вылечивает сыпь, зябкость костей, кровообращение, очищает гной, а также хорош для ухода за кожей. Возможность найти его здесь определенно была приятным сюрпризом. В то время, как другие двое не обращали внимания, Чен Сяся быстро закинула половину дендробиума благородного в измерение. Она не могла позволить такому виду сокровища сбежать. «Становится поздно, пойдемте соберем немного дров, а затем вернемся назад», — сказала Чен Сяся двоим. «Хорошо, вперед, мы последуем за тобой», — ответили оба. 2 часами позднее все трое вернулись, полностью нагрузив себя после дня. Когда они приближались к их двери, Лю Даньхан позвал Чен Сяся. «Чен Сяся», которая шла перед всеми, остановилась. Она выглядела немного удивленной, слегка взволнованным человеком, безразлично спрашивая: «Что такое?» Чен Чжэн Юань улыбнулся им. Глядя на них обоих, слегка растерянный Лю Даньхан покраснел, когда спросил: «Сяся, вы завтра снова пойдете к холмам за дровами?» «Ох, не уверена», — нейтрально ответила Чен Сяся, а затем небрежно спросила: «Что-нибудь еще?» «Нет, это все». Задыхающийся Лю Даньхан тут же покачал головой. Чен Сяся посмотрела на него, повернулась и продолжила идти вперед. У нее не было особых чувств к этому пареньку перед нею, не говоря уже о том, что она действительно не была заинтересована в ком-то, кто не будет визжать, даже тогда, когда его бьют палкой. Вернувшись домой, Чен Сяся попрощалась с Лю Даньхан. Чен Сяся уже была во дворе, когда Чен Чжэн Юань вбежал внутрь и улыбнулся ей. «Старшая сестра, тебе действительно не нравится старший брат Даньхан?» Глава 14, повышение уровня снова, часть 2. «Ты просто ребенок, что ты знаешь?» — сказала Чен Сяся, глядя на него. Чен Чжэн Юань не заботился о ее взгляде на него, он ухмыльнулся ей. «Старшая сестра, я думаю, что ты нравишься Даньхан». «Чушь, возможно, это именно тебе нравится какая-нибудь девочка в деревне». «Бред, мне не нравится ни одна из тех уродливых девчонок». «В самом деле, в самом деле, тогда больше не играй в их деревне». «Старшая сестра». Миссис Чен стояла перед кухней, наблюдая за их перепалкой. Она посмотрела на свою уже взрослую дочь и показалась несколько грустной. Если бы они не застряли в этом месте, она уже была в том возрасте, когда пора искать мужа, но теперь... Чен Сяся положила травы во дворе, обернулась и увидела свою мать, стоявшую перед кухней. Она улыбнулась и спросила: «Мама, что случилось?» «Ох, ничего, просто немного устала. Вы идите умойтесь, ужин скоро будет готов». Миссис Чен отбросила свои заботы и улыбнулась ей. «Я пойду искупаюсь в речке», — крикнул Чен Чжэн Юань, бросаясь в дом за чистой одеждой. Двое мальчишек любили купаться в реке недалеко от дома. Их родители никогда не говорили, что они не могли этого делать, и это стало удовольствием для них. «Мама, я пойду в свою комнату, чтобы привести себя в порядок», — улыбнулась Чен Сяся. «Хорошо». Миссис Чен посмотрела на свою 16-летнюю дочь и вздохнула. Она не была уверена, что делать со счастьем своей дочери. Конечно, она знала, что Лю Даньхан любил ее дочь. Дело было не в том, что он был беден, но она действительно не думала, что он соответствовал ее дочери с точки зрения его интеллекта и взглядов. При ее входе в измерение тут же прозвучал звук системы. Обнаружен новый вид черного линчжи, измерение подняло уровень с 3 до 8. Добавлено 10 дополнительных полей. Обнаружен новый вид дендробиума благородного. Измерение подняло уровень с 8 на 14. Добавлено 15 дополнительных полей. Добавлена нефритовая лоза. Нефритовая лоза. Чен Сяся была удивлена, не ожидая чего-то называющегося нефритовой лозой. Она еще не вошла в коттедж, когда заметила странно выглядящий виноградный кустик, становящийся все больше и больше прямо у нее на глазах. Вскоре он поднялся по всему коттеджу, делая внешний вид коттеджа более привлекательным. Хотя нефритовая лоза была красивой, Чен Сяся понятия не имела, что это такое. Ей стало любопытно, она бездумно подошла к ней, вытягивая свою руку, чтобы коснуться ее пышных зеленых листьев. Они были светлыми, холодными и гладкими на ощупь, почти как нефрит. Неудивительно, что она называется нефритовой лозой, подумала Чен Сяся про себя, ее улыбка стала ярче. По какой-то причине, она почувствовала, что эта нефритовая лоза была необычной, но она не могла понять, как именно. Она посмотрела еще немного, а затем отправилась осматривать 40 вспаханных полей. Кроме изначальных 15, что были теперь заполнены рисом, готовым к сбору, 25 новых полей были ее самым большим достижением за сегодня. Собрать урожай риса и превратить его в белый рис, из стеблей сделать сено. Она отдала приказ, и золотые рисовые поля тут же исчезли прямо на ее глазах. Не теряя времени, она посадила на всех 40 полях рис. После этого она сходила на ферму, чтобы собрать всех цыплят и кроликов. Теперь, когда измерение достигло 14 уровня, она могла выращивать цыплят и кроликов в гораздо большем количестве. Она вошла в коттедж, чтобы проверить магазин. Кроме цыплят и кроликов, теперь она также могла разводить овечек, коров, уток, оленей и других животных. В итоге она решила пока оставить цыплят и кроликов, но выращивать их десятками. Старшая сестра, ужин готов. Глава 15, возвращение на рынок, часть 1. Глава 15, возвращение на рынок. Отвечая на крик своего брата, Чен Сяся присоединилась к семье за обеденным столом. После ужина миссис Чен отправила младшеньких спать, оставив Чен Сяся вместе с собой во дворе. Глядя на свою мать, у которой, очевидно, было что-то на уме, Чен Сяся с любопытством спросила: «Мама, в чем дело?» «Ничего, Сяся», — ответила миссис Чен, качая головой, но все еще выглядя так, словно у нее что-то на уме. Чен Сяся приостановилась на мгновение, а затем улыбнулась. «Мама, все хорошо, ты можешь сказать мне, Сяся, действительно ничего». Глядя в чистые глаза своей дочери, она подняла свои руки, говоря с невероятной любовью: «Сяся, спасибо, что помогаешь нам в эти трудные дни. Мама, не говори так, мы семья. И, верно, я собрала урожай риса в измерении, давай-ка я достану немного из измерения. С этого дня мы сможем есть белый рис каждый день». Видя, что ее мать не хочет делиться, она сменила тему. Миссис Чен выглядела в полном восторге, спрашивая: «Ты уже собрала урожай риса?» Она говорила, что посадила его вчера, прошел всего день, и она уже собрала урожай. Она была невероятно удивлена. Увидев кивок своей дочери, ее улыбка посветлела. Она сказала: «Сяся, тогда почему бы нам тогда не пойти на рынок снова через 2 дня? Твоему отцу нужны травы получше, пойдем обменяем что-нибудь на несколько тайли». «Конечно, мам, пойдем через пару дней». Так как собирала урожай каждый день, она не заботилась о продаже этих вещей. Прямо сейчас у ее семьи было мясо на столе каждый день, что уже было намного лучше, чем у большинства жителей деревни. «Да, в этом нет спешки. Кажется, твой папа поправляется в эти несколько последних дней. У нас есть время». Поскольку была поднята тема раны ее отца, она не могла не поинтересоваться: «Мама, можешь ли ты сказать мне, кто причинил боль папе, пожалуйста?» «Сяся, тебе не нужно беспокоиться об этом». Миссис Чен посмотрела на свою дочь, выглядя в смятении. Она избежала этой темы. «Это благословение, что ты не можешь вспомнить прошлое. Так что не беспокойся об этом. Твои братья и сестра все еще юны. Наша нынешняя жизнь не так уж и плоха. Мам, я уже взрослая. Думаю, я должна знать, что произошло. Пожалуйста, расскажи мне». «Хорошо, Сяся, иди отдыхать. Я расскажу тебе позже». Чтобы избежать темы, миссис Чен быстро встала и отправилась в свою комнату. Глядя на спину своей исчезающей в доме матери, Чен Сяся почувствовала себя очень расстроенной. Она не могла понять, почему ее мать захотела бы скрыть это от нее. Некоторое время поскучав, Она также вернулась к себе. Кстати говоря, на улице было множество слуг. Будь вы осведомлены, знали бы, что они были слугами дома Нин, что искали пару матери и дочери. Но слугам дома Нин было суждено разочароваться. После нескольких дней поисков они все еще не смогли найти этих двоих, словно их там никогда и не было. Несколько старейшин, что ждали в доме Нин, также были разочарованы. Они ждали, пока мать и дочь покажутся, действительно желая узнать, откуда появились эти духовные животные. Поскольку не смогли отыскать тех двух, один за другим, они попрощались со стариком Нин. В то же время они также попросили его проинформировать их, если он услышит что-нибудь о матери и дочери, и они тут же вернутся. Старик Нин пообещал им, а затем провел их. Но они не знали, что те, кого они искали, вскоре собирались появиться на рынке. Глава 15. Возвращение на рынок. Часть 2. Миссис Чен подсчитала все товары из измерения. 80 цзинь, 1 цзинь равно 0,5 кг, белого риса, 20 цыплят, 30 кроликов, 15 цзинь китайской капусты. Эти предметы, вероятно, было довольно трудно доставить на рынок им самим. Ся-ся, думаю, нам нужно одолжить повозку, иначе мы никак не сможем доставить это все до рынка сами. Миссис Чен поняла, что большое количество вещей для продажи было довольно проблематичным. Хотя Чен Ся-ся хотела достать эти вещи уже после того, как они придут на рынок, она знала, что это вызовет слишком много нежелательного внимания, поэтому согласилась с предложением своей матери. Несмотря на то, что миссис Чен не была близка с жителями деревни Уиллоу, они прожили там уже в течение 3 лет. У нее были некоторые связи с жителями деревни. Узнав, что миссис Чен хотела одолжить повозку и глядя на две китайские капусты, старейшина деревни Уиллоу согласился позволить им взять его повозку. Было гораздо легче добираться до рынка на повозке. К тому же, поскольку им не нужно было идти пешком, это также сэкономило им довольно много времени. Что еще более важно, с повозкой, трио младшеньких также взобралось внутрь, желая поехать на рынок вместе с ними. Поскольку смогут вернуться с рынка еще к полудню, миссис Чен наконец решила взять всех 4 детей с собой, оставляя своего травмированного мужа дома одного. Так это рынок. Здесь продается так много вещей. Старшая сестра, посмотри, у них есть танхулу. Пепе, это такие китайские сладости. Они продают паровые булочки. Мама, я хочу паровую булочку. Трио младшеньких разговаривала одновременно, взволнованно оглядываясь на все на улице. Миссис Чен была слишком сосредоточена на поиске пустого места, поэтому просто не обращала на них внимания. Чен Ся-ся также уделяла им не слишком много внимания. Она была более обеспокоена тем, как продать все их товары. Честно говоря, если бы пытались продать все эти предметы один за другим на улице, она не думала, что они смогут продать их за день. Было бы здорово, если бы она смогла найти место, где бы купили все их вещи за раз. Несмотря на то, что повозка с несколькими детьми привлекла внимание прохожих, но ничего сверх нормы. В конце концов, большинство людей на рынке были из деревень в округе, и было не слишком необычно видеть повозку, как способ передвижения. Миссис Чен остановила повозку и вытерла пот. «Ся-ся, давай продадим наши вещи здесь, это место пустует». «Здесь, мама», глядя на тихое окружение, Чен Ся-ся нахмурилась. «Это тупик улицы, по этому пути никто не пойдет». Но все хорошие места уже были забраны другими. Кроме того, у них была громоздкая повозка, их возможности были ограничены. «Но, мама, думаешь, кто-нибудь пойдет по этой улице?» — спросила Чен Ся-ся. Ее голос был полон сомнений. Чен Чжэнбин кивнул в знак согласия. «Она права, никто не пойдет сюда. Мама, я могу пойти вместе со своими братьями, чтобы привести людей сюда, что ты думаешь?» — спросила невинная маленькая Лань-Лань. Миссис Чен беспомощно посмотрела на них. «Хорошо, другие места уже заняты, давайте просто останемся здесь. Если кто-нибудь заинтересуется нашими товарами, я думаю, они придут сюда». «Нет, мам, не разгружай повозку». Увидев, что ее мать собиралась разгрузить повозку, Чен Ся-ся тут же остановила ее. «Мама, я не думаю, что это хорошее место, и что мы сможем много чего продать здесь. Почему бы нам не пойти поискать гостиницу или рисовый магазин и напрямую продать им наши товары?» Миссис Чен почувствовала, что сказанное ее дочерью было вполне разумным. После небольшого колебания она кивнула. «Хорошо, давайте попробуем поискать гостиницу. Если не захотят, сходим в магазин риса. Посмотрим, что мы сможем продать. Хорошо, отправляемся в гостиницу. Когда прибыли к единственной гостинице города, к их счастью, не было обеденного времени и они не были заняты. Чен Сяся сказала своей матери: «Мама, подожди здесь с ними, я схожу за владельцем гостиницы, чтобы тот пришел и проверил наши товары». «Хм, хорошо, будь осторожна». Миссис Чен слегка волновалась, но у нее не было идей получше, поэтому она последовала за предложением своей дочери. Чен Сяся уверенно улыбнулась и проговорила: «Не волнуйся, мама, я вернусь еще до того, как ты узнаешь это». Глава 16. Таинственный гость. Часть 1. Глава 16. Таинственный гость. Войдя в гостиницу, Чен Сяся подошла прямо к старику, сидевшему за прилавком и глядевшему в бухгалтерскую книгу. «Здравствуйте, господин трактирщик». «А», — сказал старик, приподняв голову. Он посмотрел на прелестную красавицу перед собой, не будучи раздраженным тем, что его прервали. Он улыбнулся ей и спросил: «Чем я могу вам помочь, мисс?» «Простите, что прерываю вас, мистер трактирщик, я хочу попросить вас об одолжении». Увидев его нахмуренность, она тут же объяснилась: «Мистер трактирщик, это совершенно не проблематично, я просто хочу попросить немного вашего времени. Можете ли вы помочь мне, пожалуйста?» Ох, глядя на ее вежливость, у трактирщика не было сердца отказать. Он слегка кивнул и спросил: «Хорошо, какая помощь вам нужна?» «Мистер трактирщик, могу ли я попросить вас выйти наружу на несколько минут и проверить наши товары?» — спросила Чен Сяся с большой улыбкой. «Проверить товар?» — трактирщик уже ожидал это. Он кивнул и обошел стойку. «Хорошо, я пойду с вами». Как раз, когда они вдвоем собирались выйти на улицу, недоумевающий официант, только вышедший из кухни, спросил: «Эй, владелец гостиницы, куда вы идете?» Чен Сяся взглянула на 30 с чем-то летнего официанта и слегка кивнула ему. Официант был слегка удивлен. Он никогда ранее не видел ее. Трактирщик проговорил: «Официант, проследи здесь за всем, я скоро вернусь». «Пе-пе, похоже, что у них принято обращаться ко всем по занимаемым ими должностям». «Хорошо, трактирщик», — быстро ответил официант. Он понаблюдал за тем, как они покидают вестибюль, прежде чем обратил свое внимание на посетителей. Выйдя из гостиницы, трактирщик не увидел ничего, кроме женщины с тремя детьми и повозки. Он не мог не посмотреть на Чен Сяся с подозрением. Чен Сяся засмеялась: «Мистер трактирщик, пожалуйста, следуйте за мной». Она подошла к своей матери и младшеньким. Трактирщик был слегка обеспокоен тем, что это будет нечто огромное. Он нерешительно нахмурился, но, тем не менее, последовал за Чен Сяся. «Добрый день, мистер трактирщик», — проговорила поклонившаяся миссис Чен. Немного несчастный владелец гостиницы был слегка удивлен, но прежде чем сумел сказать хоть что-нибудь, все трое детишек улыбнулись и вежливо поприветствовали его. «Добрый день, мистер трактирщик». Три милых деток вернула улыбку на лицо трактирщика. Он кивнул двум женщинам. «Хорошо, что вы хотели показать мне». Он заметил несколько клеток и льняную сумку, пока говорил. Удивление подкралось на его лицо, когда он увидел цыплят и кроликов. Он давно был в бизнесе, поэтому мог сказать, что эти цыплята и кролики были высокого качества. Чен Сяся молча улыбнулась и тут же открыла свою большую сумку риса, а также положила капусту перед ним. Владелец гостиницы понюхал рис и погладил кроликов. После всех своих проверок он улыбнулся миссис Чен и Чен Сяся. «Я полагаю, эта дама со своими детьми пытается продать все эти товары?» «Да, трактирщик, мы не сможем съесть все это сами, поэтому было бы неплохо, если бы мы смогли продать некоторые из них за наличные. Мы не сможем продать слишком много из них на улице, поэтому и пришли сюда, чтобы посмотреть, как вы сможете нам помочь с этим. Если купите их у нас, мы вернемся к вам в будущем. Не могли бы вы помочь нам?» Миссис Чен мягко разъяснила ситуацию. Она звучала искренне и не жалко. Владелец гостиницы также уловил ее добропорядочное поведение и манеры, отчего она понравилась ему. Он кивнул. «Нет проблем, мы можем использовать все это в нашей гостинице. Если в будущем у вас будет больше товаров такого качества, я также куплю их у вас». Как это звучит? Глава 16. Таинственный гость. Часть 2. «Спасибо, владелец гостиницы. Наше качество вас не разочарует», — улыбнулась миссис Чен и взглянула на него с благодарностью. «Нет проблем, независимо от того, сколько у вас товаров, я могу купить их». Владелец гостиницы был прямым человеком. Он не хотел торговаться с матерью и дочерью, которые ему сильно понравились. «Мадам, я могу купить все это у вас прямо сейчас. Как насчет 3 тали и 30 вэнь?» «Конечно, нет проблем». Несмотря на то, что в этот раз у них было больше товаров, но они не заполучили такой же заоблачной цены, как в прошлый раз, миссис Чен было более комфортно с тем, что они заработали сегодня. В конце концов, это была рыночная цена этих дней. Хозяин быстро сказал официанту прийти и перенести все товары внутрь и заплатить миссис Чен. Миссис Чен снова поблагодарила его. Пятерка попрощалась с трактирщиком и уехала со своей повозкой. Им нужно было купить предметы для собственных нужд. Они несколько раз кружили по улицам, делая множество покупок. В то же время они прошли мимо нескольких слуг дома Нин. К сожалению, те не знали, что они были теми людьми, которых они искали. Они искали мать и дочь, но не ожидали мать с четырьмя детьми. Когда покинули город на своей повозке, молодой специальный гость гостиницы поднялся и разместил свой заказ на обед. Ему нужно было уйти после обеда. Он сказал трактирщику принести ему пару блюд того, что он порекомендует. Хозяин гостиницы не осмелился медленно обслуживать специального гостя. После размещения заказа кухня как можно скорее приготовила ему еду и вино, подавая их ему. Они сделали ему заказ из жареной курицы, тушенного мяса кролика и капусты. Более или менее свежая еда, которую они только что купили. Специальный гость не подумал, что эти блюда слишком просты. В конце концов, в такое время и в такой отдаленной деревне, это были не самые плохие вещи. Он взял свои палочки для еды и изящно положил кусок в рот. Он не сильно много думал об этом после первого укуса и продолжил есть. После нескольких укусов на его красивом лице наконец появилось подозрительное выражение. Он озадаченно и сбитый с толку взглянул на еду на столе. Примерно в это же время трактирщик пришел, чтобы лично принести миску пропаренного риса. Он вошел в комнату и увидел молодого человека, уставившегося на еду. Он обеспокоенно и осторожно спросил: «Сэр, вам не нравятся эти блюда?» «Аргх». Молодой человек посмотрел на него, замечая в его руках миску с рисом, из которой все еще шел пар, приказывая: «Принеси ее сюда». «Хорошо». Трактирщик осторожно посмотрел на него и поднес рис. Молодой человек взял у него рис, впитал аромат пропаренного риса и положил немного в свой рот. Он прожевал и проглотил, и, словно что-то подтвердилось, поставил миску и отложил палочки для еды в сторону. «Трактирщик, откуда у тебя эта еда? Почему капуста и рис отличаются от вчерашних?» Столкнувшись с торжественно выглядящим молодым человеком, трактирщик нервно вспотел. Он сам попробовал еду и удостоверился, что с ней все в порядке, прежде чем подал ее. Он не мог понять, почему молодой человек расспрашивал его о еде. Он не осмелился ни ответить на его вопрос, поэтому тут же ответил: «Сэр, я только что купил эти овощи и вещи у сельской женщины. Вам еще что-то нужно?» «Сельской женщины?» Глава 17. Проблема. Глава 17. Проблема. Молодой человек был удивлен. Он спросил снова: «Что за сельская женщина? Ты знаешь, откуда она?»